Мы вошли в комнату. Комната была большая. Под люстрой с зеленым стеклом стоял стол с подставками для карт и покерных фишек. Вокруг стола располагался десяток стульев. Обстановку довершали две медные пепельницы. «Окей», — сказал я. «А где же черный ход, которым пользовался Ник в тот вечер?» Майер включила свет в комнате, и мы прошли в дальний конец коридора, где и находилась дверь, выходившая в переулок. «Прекрасно. Подождем Бетилю здесь. Если он станет сопротивляться, то я стукну его по затылку. Но лучше постараться уговорить его идти самого. Он довольно-таки тяжел». Мы снова вернулись в коридор. «Не знаете ли, здесь есть еще свободные комнаты?» «Посмотрим», — сказала Майра, открывая первую попавшуюся дверь и зажигая свет. В комнате раздался истошный женский вопль и поток отборной ругани. Она поспешно выключила свет. «Это занято», — проговорила она, переходя к следующей. «Подождите минутку», — я схватил ее за руку. «Этак мы с вами только устроим переполох. Давайте посмотрим комнату напротив 15-го номера». Я постучал в дверь, и через некоторое время она открылась. На пороге стояла высокая, томная блондинка в скудноватом одеянии. Ее накрашенное лицо заметно оживилось. «Хеллоу, красавчик, ты не меня случайно ищешь?» Однако, увидев Майру, ее лицо сразу окаменело. «Что вам нужно?» Ее лицо показалось мне знакомым. Я вспомнил одну из своих ночей, когда попал в беду и был вынужден проникнуть в этот коридор через люк на крыше, и эта блондинка здорово мне помогла тогда. Помните меня? «У нас с вами была веселая встреча 2 года назад, — сказал я, подвинувшись таким образом, чтобы свет падал мне на лицо. Я вылез тогда в ваше окно, спасаясь от десятка копов». Она нахмурилась, вспоминая. Потом лицо ее оживилось. «Ну как же, как же. Помню, помню. Вы разорвали тогда мою самую лучшую простыню, чтобы спуститься из окна. А что вы сейчас делаете здесь? Что, какие-нибудь новые неприятности? Можно нам войти и поговорить?» Она вопросительно посмотрела на Майру. «Ей тоже?» «Да, разговор деловой». Наверное, припомнив, что я не поскупился во время той нашей первой с ней встречи, посторонилась, пропуская нас в комнату. «Ну что ж, войдите, войдите, только это не слишком подходящее место для приема гостей». Она имела в виду Майру. Мы вошли в тесную комнатушку, вся мебель которой состояла из кровати, комода и умывальника. «Я так и не узнал вашего имени», — сказал я, прислонившись к стене. «Лола», — ответила блондинка, усаживаясь на кровать. Ей было не по себе от присутствия Майера в этой комнате. Та же, прислонившись к умывальнику, с нескрываемым любопытством рассматривала комнату. «Я по поводу Бетилю», — сказал я. «Что он вам сделал?» — спросила Лола с интересом. «Терпеть не могу этого типа». «Мне лично ничего, но вот ее приятелю», — сказал я, указывая на Майру. «Нику Пирелли много неприятного». Лола широко открыла глаза. «Это тому парню, который похитил Дедрика?» — спросила она. «Черт возьми, я читала об этом в газете». И она с завистью посмотрела на Майру. «Так это значит, ваш дружок удрал с $500 000? «Подождите минутку», — поспешно сказал я, заметив, как Майра побледнела. «Вы ошибаетесь. Пирелли не похищал Дедрика, обвинение его в этом подстроено. Во время киднаппинга он играл в карты с Бетилио. А вот почему мне надо с ним поговорить». И вдруг в голову мне пришла одна идея. «А вы случайно не видели, как уходил Пирелли?» «Куда уходил? Что вы имеете в виду?» «Он играл в карты с Бетилио в комнате номер 15. Он утверждает, что они кончили играть в половине 11 вечера, А Бетильо говорит, что в половине десятого.